Часть вторая. Глава восьмая. «Вы сегодня с нами, Максим Максимович?» — звонили из отдела полиции. «Так точно», — ответил в телефон старший следователь Следственного комитета Максим Печекладов. И это значило, что по Басманному району в тот день заступил на дежурство он. Была та самая проклятая пятница. Незнакомый еще Максиму Елисей Карпин получил от подруги приглашение на ужин к ней домой. Незнакомые еще Максиму студентки Аглая и Линара сидели на довольно скучной лекции по истории фотографии. И, передавая друг другу тетрадку, рисовали комикс-фанфик про Недзуку Камадо, японскую девушку, которая стала демоном-людоедом, но не хотела есть людей. Комикс у Глаши и Нары получался смешной, кулинарный. Недзука в нем пыталась готовить вегетарианские блюда, но, как ни крути, все выходил бифштекс из человечины. А Максим Печекладов сидел в своем кабинетике, заваленном бумагами, строчил постановление. У него в портфеле лежала только что переведенная на русский книга капитана Чарльза Джонсона «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами». Максим любил читать про пиратов, полагая, что только про пиратов можно прочесть правду. Полагая, что все люди на свете хотели бы презирать закон, грабить корабли и насиловать женщин. Все так бы и поступали, если бы могли остаться безнаказанными. Но только пираты следуют обычным человеческим наклонностям открыто, под страхом виселицы. Книжка лежала в портфеле, но почитать не получалось. Надо было настрочить 48 постановлений. О наложении ареста на... О проведении экспертизы с целью. О приобщении вещественных доказательств к... У Максима Печекладова в производстве было одновременно 23 уголовных дела. Но только одно из них было почти доведено до суда, хотя предстояло написать еще объебон. Так на сленге следователей называется обвинительное заключение. На стене, бурой от того, что прошлой зимой протекала крыша, висела красивая большая цветная благодарность от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В столе лежали три взыскания от непосредственного начальника, так что Максим сидел и строчил. С самого детства Максим искал что-нибудь, коллекционировал книги про пиратов и знал, что будет носить погоны. Другие виды деятельности его не интересовали. С самого детства он мечтал стать сыщиком. Стал и до сих пор не мог поверить, что сыщики должны участвовать в межрегиональных ведомственных соревнованиях по снукеру, помогать ветерану войны Владимиру Михайловичу Бурцеву устраивать в Лефортовском парке выставку благоуханных гладиолусов, который почему-то спонсировал Следственный комитет. И главное, постоянно печатать на компьютере горы бумаг. В 6 лет Максим впервые нашел бабушкины очки, их никто не мог найти трое суток. Мальчик просто представил себе траекторию бабушкиного движения по квартире, расспросил бабушку о череде ее хозяйственных дел в день пропажи очков и торжественно извлек потерю из вентиляционной отдушины над газовой колонкой в ванной. «Кто бы мог подумать?» — всплеснула руками бабушка. А Максим уже сбежал в детскую и пожирал книжку «Ветер пахнет» про Джона Гатри, мальчика, который умел отыскивать для пиратов корабли в бескрайнем океане, сына королевы Нассау Элеонор Гатри и грозного капитана Чарльза Уэйна. К 8 максимум годам мама всерьез заподозрила у младшего сына талант сыщика и звала Максима поминутно. «Макс, куда я могла положить счета за квартиру?» Максим находил. «Макс, сережки мои с изумрудиками где могут быть?» Максим находил. Он просто догадался, что мама, как и Элеонор Гатри, была помешана на порядке. Но в их многодетной семье порядок был невозможен, как невозможен он был и в пиратской столице Нассау. Каждую свободную минуту мама тщетно пыталась свести хаос их веселой бедности к космосу идеального, существовавшего только в ее голове уюта, и потому перекладывала вещи, а после сама не могла найти. Надо было только вообразить себе эту идеальную квартиру, придуманную мамой, представить, как мама несла единственную свою фамильную драгоценность, чтобы спрятать шкатулку, и как, ввиду отсутствия шкатулки, припрятала временно в конфетную вазу. А потом, пока мама прочитала «Ах, пинкертошка мой», и вдевала сережки в уши, можно уже было читать про капитана Уильяма Кидда. В 12 лет Максим, благодаря своим дедуктивным способностям, предотвратил большую беду. Назовем это делом о пропаже 12 тысяч долларов. Отец Максима был военный, ракетчик. Насколько Максим понимал, отец командовал огромным многоосным грузовиком с толстой ракетой, способной уничтожить пару городов. Работа его состояла в том, чтобы увести свой грузовик неведомо куда, определить в этом неведомо где свои координаты с точностью до миллиметра, придать грузовику максимальную горизонтальность, доложить о боевой готовности неизвестно куда в штаб, А потом недель две нести боевое дежурство, то есть летом кормить комаров, а зимой морозить задницу. Всю жизнь отец перевозил семью из одного ощетинившегося ракетами медвежьего угла в другой такой же медвежий угол. А выйдя в отставку, поселился с женой и детьми у тещи в Москве и занялся бизнесом, связанным с поставками продуктов для армии и распродажей армейских складов. Мать называла это «папа продает атомную бомбу». Но атомная бомба продавалась не очень. Деньги у отца то появлялись ненадолго, то надолго исчезали. Иногда едва хватало на еду и одежду для пятерых детей. А когда деньги появлялись, отец их копил. Втайне от матери, потому что мать обязательно бы все растранжирила. Отец откладывал все свои бонусы и премии, переводил в доллары и, не доверяя банкам, хранил дома. Собирался купить квартиру, ибо двухкомнатной для семьи из восьми человек маловато. Однажды отец собрался на целую неделю отвезти сыновей рыбачить к деду в Астрахань. Дочек на это же время отец отправлял в музыкальный лагерь, а бабушку к сестре в Кушеверово. Предполагалось, что мать на целую неделю останется дома одна и отдохнет от шумного своего счастья. Потому как отец циркулировал украдкой по квартире накануне отъезда, Максим догадался, что у папы есть тайные деньги, и он собирается перепрятать свой клад. Проследить логику отца не составляло труда. Понятно было, что он спрячет деньги на антресоли, подобно тому, как капитан Кид спрятал сокровища на высокой горе посреди острова Стервятников. Мать боялась высоты. У матери кружилась голова даже на табуретке. Мать в нормальных условиях ни за что не полезла бы на стремянку. Следовательно, отец спрятал деньги на антресоли в пачках старых газет, которые, Максим уже тогда это понимал, пишут стервятники. И понятно было, как поступит мать в их отсутствие. Точно так же, как поступила Элеонор Гатри, когда весь пиратский флот покинул Нассау в поисках фрегата Урка де Лима. Примется наводить порядок в борделе. Максим вообразил, как мать не будет находить себе места от благодарности. Любимый забрал всех пятерых детей, даже свекровь. Любимый оставил ее одну отдохнуть на целую неделю. В первый день она сделает маникюр и педикюр. Во второй день она сделает прическу. В третий она захочет совершить подвиг. И решит, вот именно, она решит разобрать антресоль, преодолев даже страх высоты. Когда неделю спустя мальчики вернулись домой, нагруженные астраханской икрой, осетриной и воблой, мать после ужина торжественно подтащила стремянку, забралась на нее бледнее, цепляясь за стены. А отец тем временем уже выбирался со своего места за столом, предчувствуя беду. И со словами «фокус-покус» распахнула дверцы. Антресоль была пуста. В ней не осталось ни старых вещей, ни старых газет, остался только старый компрессор, который отец неизвестно зачем списал на работе и притащил домой. Мать просто не смогла сдвинуть компрессор с места, вот он и остался. «Жизненное пространство свободно!» — провозгласила мать. «А-а-а-а!» — заревел отец. «Куда?» «Тебе не нравится, как я разобрала антресоль?» — переспросила мать кокетливо, поправляя пальцами со свежим маникюром новую прическу. «Та-ку-кулату, любовь моя!» — кажется, отец выкрикивал нежные слова, чтобы не убить мать на месте. «Что с тобой?» «Кулатуру сдала? Где? Ма-ку?» Они любили друг друга, они понимали друг друга с полуслова. Поэтому мать из бессвязных его выкриков умственно составила внятный вопрос и вербально дала внятный ответ. Сдала старые газеты в макулатуру на улице Льва Толстого. Отец схватил плащ и бросился вниз по лестнице. Максим кричал ему вслед, кричал, что бежать не надо, пытался объяснить, что принял меры. Но отец, прыгая через три ступеньки, ревел, как пожарная сирена, и мальчик решил просто подождать. «Чего это с ним?» — спросила мать, глядя в окно на бегущую через двор ревущего и размахивающего руками мужа. Перед отъездом он спрятал в старые газеты деньги, которые копил на квартиру, констатировал Максим с некоторой даже жестокостью. У него начинался переходный возраст. «О, Господи!» — мать закрыла рот руками, опустилась на стул. «Много?» $12 000. «Боже, втайне от меня?» «Мам, не втайне от тебя денег скопить нельзя». «Да как ты?» «Ну да, ты прав. Дура разорила семью». И мать заплакала. Через полчаса вернулся отец, мрачный, как ураган Катрина. Мальчики играли в компьютер. На кухне у аккуратно прибранного стола сидела мать. Перед ней на столе тремя аккуратными стопками лежали $12 000. Отец застыл в дверях. «Ты что ли вытащила деньги, прежде чем сдать газеты в макулатуру?» «Ну да, ты совсем меня за идиотку считаешь? Или это мода такая реветь сразу, как дикий медведь, и скакать по лестнице, как горный козел?» Отец обнял ее, поцеловал щеку, шею, губы и пальцы и прошептал. Маникюр красивый. Я сразу заметил, просто не успел сказать. С той поры мать стала считать Максима безусловным гением дедукции, но тайника, куда он спрятал деньги перед поездкой в Астрахань, Максим матери так и не открыл. В тот день, в проклятую пятницу часа в 4, Максим забежал в суд, отнес судье Кулагиной постановление о продлении содержания под стражу убийцы и педофила. Кулагина спросила, что так поздно. Максим ответил, просьба рассмотреть в понедельник. Кулагина сказала, все забито, вот выйдет твой педофил, что будешь делать? Максим ответил, прошу в порядке исключения. Ладно, кивнула Кулагина, рассмотрим, иди служи. Максим ответил, служу России. Вернулся в кабинет, сел опять печатать постановление. И часов в 6 из отдела полиции позвонил дежурный. Максим сказал в трубку, печи кладов, а дальше только морщился. Он поморщился, когда дежурный заявил, что у них очередная парашютистка, молодая девка. Еще раз поморщился, когда дежурный сказал, что ребята там уже составляют материал по факту самоубийства. И в третий раз поморщился, когда услышал от дежурного, что там полно народу и очень галдят. Во-первых, людей, выпавших из окон, полицейские, конечно, всегда называют парашютистами, но так нельзя. Не только потому, что пренебрежительные шутки в адрес потерпевших противоречат этическим нормам, о которых написано в каждом учебнике криминалистики, но еще и потому, что это магия какая-то. Если относишься к жертвам без уважения, они не помогают раскрыть обстоятельства своей гибели. Во-вторых, полицейские не могут составлять материал по факту самоубийства. Могут только по факту обнаружения тела с признаками или без признаков насильственной смерти. В-третьих, главная задача полицейских в том и состояла, чтобы огородить место происшествия и удалить оттуда людей, а у них там полно народу и очень галдят. Максим надел куртку, вышел на улицу и направился к месту происшествия пешком. У него была служебная машина, но пользоваться ею, чтобы в пятницу вечером добраться по бордовой пробке от Мясницкой до Хитровки, не имело никакого смысла. Он шел бульварами. На бульварах городские службы наградили иллюминированных тоннелей и галерей, наставили аттракционов. Мини-боулинг, мини-хоккей, веселая колотушка. Дети и молодые люди с волосами флуоресцентных цветов играли во все эти уличные игры. Граждане постарше прогуливались по галереям, имея искаженные иллюминации лица. А совсем взрослые люди сидели в тени на скамейках и источали запах спиртного. Это все Максима раздражало. Он прикидывал, сколько могла бы стоить иллюминация, сравнивал предполагаемую цену веселой колотушки со своей зарплатой в 60 тысяч рублей, и это раздражало. Утешали его только следственные действия. Он удалил с места происшествия посторонних. Попросил совсем уйти тех, кто ничего не видел. Попросил остаться тех, кто может что-то сообщить следствию. Остались все. Он попытался найти понятых. Толпа зевак была изрядной, но становиться понятым не хотел никто. Тогда Максим просто ткнул пальцем наугад в мужчину и женщину и воззвал к их гражданскому самосознанию. Женщина немедленно запричитала, что спешит забирать ребенка из садика, но никуда не заспешила. Максим определил 3 узла для осмотра. Сквер, где лежала мертвая девушка, общежитскую гостиную, из окна которой предположительно девушка выпала, и, собственно, комнату погибшей. «Пропустите меня, пропустите, я проректор». К Максиму подошла коротко стриженная брюнетка лет 50, очень подтянутая на каблуках. «Мне сказали, вы тут главный. Ужас какой, у нас впервые самоубийство». «Дождите», — пробормотал Максим. «Я готова содействовать, я проректор. Ох, ужас какой». Пришлось определить ей место подальше от тела возле куста лапчатки. «Пожалуйста, стойте там и не двигайтесь. Понимаете, следы?» Этой женщиной Максим обозначил для себя границы места происшествия и приступил к осмотру. Достал из портфеля предусмотрительно распечатанные бланки, проложил 2 экземпляра копиркой и принялся писать. Дата и время, адрес, должность и фамилия Максима, имена и фамилии понятых, фамилия эксперта-криминалиста Антонины. Максим писал на планшете, и мир постепенно приходил в порядок. Сквер, асфальтовая площадка, невысокий кустарник вокруг, 2 скамейки, асфальт влажный. Тело девушки, предположительно, лет 20 лежит на животе. Левая рука и левая нога подогнуты, голова неестественно запрокинута, касается асфальта правой щекой. От головы до северной скамейки 1 метр 63 сантиметра. Направление тела строго с севера на юг. Максим набросал схему. Одежда. Джинсы Calvin Klein синие, кроссовки New Balance белые, футболка Uniqlo красная и толстовка Uniqlo белая. На футболке и толстовке темно-красные пятна, предположительно кровь. Под головой, грудью и животом темно-красная жидкость, предположительно кровь. Волосы светлые, короткие. На левом виске темное пятно, 1,5 сантиметра на сантиметр, предположительно гематома. Два ногтя на левой руке сломаны, под ногтями темная сыпучая субстанция. Максим натянул резиновые перчатки, повернул голову погибшей. «Может, позволить криминалистам выполнять свою работу?» — спросил из-за плеча Максима эксперт Антонина. «Сейчас я одним глазком. Тонь, посмотришь, что это за пятно на виске и что это под ногтями?» «Постановление напишешь, посмотрю». Антонина хмыкнула и дернула плечиком. У них с Максимом начинался вроде роман полгода назад, но не состоялся. В карманах 4 карандаша механических, цанговых, Фабер-Кастелл. 2, как это назвать? Тоня, ты не знаешь, как называются такие фломастеры? Тоня дернула плечиком. «Фломастеры, фломастеры. Это линер-кисть», — крикнул проректор от куста лапчатки. «Как услышал-то? Далеко ж стоит, метрах в 10». Проректор попытался приблизиться, но Максим остановил ее жестом. «Следы, понимаете?» И записал. 2 линер-кисти, пентел черные. Ластик Эрик Краузе. И подумал, странно, полные карманы предметов для рисования, но нет никакого блокнота, альбома, бумаги, папки. Может быть, наверху альбом, на окне в гостиной? Может быть, сидела мечтательно на окне и рисовала? И она училась на современном искусстве, попыталась вставить проректор. Но Максим опять остановил ее жестом. Она ему не нравилась. Ему никогда не нравились такие яркие женщины. И это была ошибка, потому что прямо за ней, прямо за портфелем, который она поставила на землю, лежал в кустах тот самый блокнот, отсутствие которого Максим справедливо посчитал странным. И было еще одно странное отсутствие – мобильного телефона. Разве водится в Москве 20-летней девушке без мобильного телефона? Но телефона не было. Ни в карманах, ни рядом с телом. Максим поднялся на 6-й этаж в гостиную. Проректор пошла вместе с ним. Понятые тоже. Они ехали в лифте. Лифт был большой и светлый, почти полностью состоящий из зеркала. Женщина-понятая причитала, что у нее боязнь закрытых пространств. Проректор говорила. «Никогда ничего подобного. Я, честно сказать, в шоке, даже не знаю, как реагировать». Максим молчал. В гостиной была дизайнерская мебель. Кресла и диваны, больше похожие на пыточные инструменты. Окно было распахнуто. На подоконнике царапины, предположительно, от ногтей. Она что, случайно выпала? Но ни альбома, ни блокнота, ни планшета для рисования. И мобильного телефона тоже нет. А в комнате девушки на стене висели 2 плаката. На них было написано, предположительно, по-японски. И нарисованы японские подростки. Юноша с мечом, девушка с деревянным кляпом во рту. Максим погуглил. Персонажи манги Коюхару Гатоги – клинок, рассекающий демонов. Главного героя зовут Танзиро Камада, он истребитель демонов, старается спасти сестру. Сестру зовут Недзуко Камада, она демон, не желающий быть им и убивать людей. На постели у погибшей девушки лежала длинная узкая подушка, почти валик. Недзуко Камада была нарисована на подушке в полный рост, так что можно было обнимать демона во сне. А мобильного телефона нигде не было. У погибшей ведь был мобильный телефон. — спросил Максим проректора. — Наверняка. Не знаю точно, но наверняка. Все расписания в интернете, все чаты с преподавателями. Она бы иначе просто не смогла, но я точно не знаю. Максим опросил человека, который обнаружил тело. Вахтер сидел на лавочке и курил. Девушка упала ему почти под ноги. Он видел, как она умирала, видел несколько судорог. Больше ничего не видел. Максим послал сотрудника обойти квартиры в доме напротив. Там нашелся один гражданин, который выходил покурить на балкон. Что бы следственные органы делали без курильщиков? И видел, как в окне напротив сидела и рисовала одинокая мечтательная девушка. Одна? Одна. Рядом с ней никого не было? По-моему, никого. Это было все. И это мало сведений. Максим складывал так и сяк в голове скудную информацию и не мог вообразить себе, как двигалась по общежитию-то погибшая, что привело ее к падению из окна. Сведений мало. Максим достал из портфеля опросный лист для экспертов и стал обводить кружочками вопросы. Отчего наступила смерть? Содержатся ли в крови наркотические вещества? Что у жертвы под ногтями? Есть ли на одежде и половых органах следы спермы? «Барсук, выдыхай», — Тони заглянул через плечо. «Принц Пакам, знаешь? Самое простое объяснение, оно же самое верное. Знаешь, как часто происходит подростковое самоубийство в России?» «Наверное, каждый день». «Каждые 12 минут». «И что?» — буркнул Максим. А то, что не надо заставлять целый отдел работать целый месяц над делом, про которое все ясно с первого взгляда. Максим насупился и промолчал. Попросил понятых подписать протокол. Поблагодарил проректора. Отдал второй экземпляр протокола полицейским. Отдал опрос на лист Тони. И подумал, что не имеет никакой версии. Не напал ни на какой след. Мобильного телефона погибшей не было. Блокнота с рисунками не было. Ни на какую пиратскую историю, наблюдаемую Максимом, не было похоже. Врожденная способность Максима поставить себя на место другого человека и почувствовать, как он двигался, не включалась.